Глава 16. Вибрационная относительность и ваши взаимоотношения. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, касающимися отношений с окружающими. Сначала мы сформулируем стандартные желания, которые большинство из вас ощущает при мысли о своих отношениях с людьми, а за ним последует перечень привычных убеждений, которые обычно складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений будет обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечня обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшается вибрационное отношение между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу найти свою вторую половину. Убеждение. Мне никак не удается встретить свою судьбу. Все действительно стоящие люди давно уже нашли себе спутников жизни. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Твердое намерение найти партнера возникло у меня сравнительно недавно. Надо только радоваться, что я не связал или не связала свою судьбу с кем-либо раньше, когда я не был или не была к этому готов или готова. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Если я на что-нибудь настроюсь, то это обычно мне удается. И с личной жизнью будет то же самое. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу улучшить отношения со своим партнером. Убеждение. Порой мне кажется, что все мои поступки раздражают или злят моего партнера. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. В начале нашего знакомства у нас были прекрасные взаимоотношения. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мне бы так хотелось вернуть прежнюю остроту чувств, которую мы испытывали, когда действительно любили друг друга. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу улучшить отношения с родителями. Убеждение. Я уже давно взрослый и самостоятельный человек, но моя мама все еще думает, что я нуждаюсь в ее опеке. Она продолжает давать советы, говорить, что и когда мне нужно делать. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мой отец искренне хочет, чтобы жизнь у меня сложилась удачно. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Моя мама всегда желала мне только добра, а то, что она говорит или делает, не слишком-то влияет на мою жизнь. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу улучшить отношения с ребенком или с детьми. Убеждение. Мой ребенок, кажется, считает, что основная задача родителей – выполнять все его капризы. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Когда мне было столько же лет, сколько сейчас моим детям, я смотрела на жизнь иначе, чем сегодня. Но мои прошлые взгляды были очень похожи на те, которых в настоящее время придерживаются мои дети. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все мы постоянно меняемся, и это очень хорошо. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу улучшить отношения с начальником. Убеждение. Мой начальник, похоже, не имеет представления о том, насколько ценным сотрудником я являюсь. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я хочу внести серьезные коррективы в свою профессиональную деятельность. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я получаю удовольствие от своей работы и знаю, что делаю ее хорошо. Для меня не играет никакой роли, замечает ли это кто-нибудь другой. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу лучше ладить с другими людьми. Убеждение. Окружающие люди не понимают меня, я как рыба, выброшенная на берег. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все люди такие разные, с некоторыми из своих знакомых я могу отлично ладить. данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Конкретно с этим человеком у меня сложились прекрасные отношения. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Когда вы начнете осознанно работать над своими взглядами и изменять их в положительную сторону, то наш вам искренний совет – начинайте с чего-нибудь простого. Не пытайтесь сразу же фокусироваться, например, на изменении запутанных отношений с партнером. Для начала убедитесь, насколько успешно проходит у вас улучшение вибрационной относительности между желаниями и убеждениями касательно более простых вопросов. Как только вы докажете себе, что способны без труда найти более благоприятные перспективы в отношении большинства вопросов, тогда можете приступать и к изменению затруднительных ситуаций. С течением времени вы поймете, что полностью управляете своими чувствами, своим вниманием, своей точкой притяжения и всей своей жизнью.